Глава 4. Без моста трудно пешеходам, трамваям и докторам. Рыба-сом рада, что у нее нет зонтика. Вот синяя шляпочка с пигмалиошей шли себе и шли, болтали себе и болтали, и, наконец, пришли на мост. Хорошо, что пигмалиоша случайно споткнулся и глянул себе под ноги. Глядь, а там мост кончился, прямо на самой середине. Трамвай номер 9 на той половинке моста звенит. Не может проехать. А ведь ему надо пассажиров по домам в кооператив «Зеленый» развести, а лошадь с телегой. Лошадь на этой половинке, а телега на той. Что делать? Как же быть? Синяя шляпочка забеспокоилась. И пигмалиоша встревожился. Да и мама без пирожков может с голоду умереть. Ладно, сказал пигмалиоша. «Ради твоей мамы я готов выучить 100 заклинаний!» Он шептал и шептал что-то, закатывал глаза к небу. «Бантикул, авантикул, а приду думир-бумир-дор!» Наконец листок вылетел из блокнотика, тут же вытянулся, как длинная досочка, и сам перекинулся через пропасть. «Ой, мне страшно!» – воскликнула синяя шляпочка и зажмурила глаза. «Не бойся, я держу тебя!» – протянул ей руку пигмалиоша и повел по доске. Синей шляпочке показалось, что пигмалиоша стал выше и сильнее. Она успокоилась, ей стало интересно, как это – идти по доске. Открыла синяя шляпочка глаза! Лучше бы она этого не делала. Увидев, на какой они огромной высоте и как далеко внизу река, синяя шляпочка охнула, ноги ее сами собой подкосились, и девочка полетела вниз. Неужели так плохо должна кончиться эта сказка? «Ох, боюсь я как-то, дружок, может бросить писать, а то самому страшно!» «Ой, нет, дружок, погоди-ка пока, еще не все, еще не кончилась наша с тобой сказка!» Хорошо, что не растерялся пигмалиоша. Он буквально в одно мгновение выучил новое слово, но в попыхах не угадал с желанием. Попросил, чтобы они с синей шляпочкой хотя бы не разбились, и дети просто зависли между небом и землей. Ветер неторопливо понес их в сторону Тарабарии. «Куда это мы летим, пиги?» – спросила синяя шляпочка. Она даже не поняла, что пигмалиоша только что спас их от неминуемой смерти. «А ты не мог бы опустить нас пониже? А то мне не видно вон тех красивых рыбок в воде. Но, пожалуйста, пиги!» Бедный пигмалиоша в это время старался изо всех сил выучить очередное слово, но попалось какое-то очень трудное. «Ну, пиги! Противный! Смотри, вон, какая рыбина плывет! Ну что ты там, право!» В сердцах пигмалиоша, не доучив толком слова, вырвал листок зубами. Волшебство успело сработать, но как-то странно. Падение возобновилось. И вот тут синей шляпочке стало по-настоящему страшно. «А-а-а!» – завизжала она на всю округу. «Пиги, спаси меня!» «Тримпа, друла, крипан, улау, вар, ага, бородот!» Откуда ни возьмись, раскрылся парашют из листочка – а под парашютом лодка! Дети плавно опустились на воду. Конечно, лодка оказалась так себе, не очень, корявой и никудышней, наверное, от того, что не доучил слово пигмалиоша. Но согласись, дружок, не каждый из нас в подобной спешке успел бы так грамотно и по-мужски поступить в свободном полете. Да еще когда на руках живая дама, почти в обмороке, чувствующая себя полуживой и одновременно полумертвой. Еще ни разу сказочная речка не видела столько брызг. Целый дождь! Это плюхнулась в воду лодка с пигмалиошей и синей шляпочкой. Под этот дождь подплыла огромная рыба-сом. Она была заколдована Бибирюлихой и работала у нее в качестве такси. Бибирюлиха на ней переправлялась через речку. Крикнет: «Рыба, рыба, ко мне!» И она уже тут как тут. Однажды как-то рыба-сом не вовремя нырнула, и Бибирюлиха замочила ноги. Разозлилась и заколдовала рыбу-сома так, что теперь она вообще не могла нырять в глубину. Рыба-сом очень страдала. У нее сохла и чесалась спина, и она радовалась каждому дождику. «Боже мой, я забыл сделать к лодке весла!» – расстроился Пигмалиоша. Тут синяя шляпочка придумала. Она накинула на рыбу-сома парашют, как платок на голову, и попросила довести их до того берега. Рыба-сом быстро домчала их прямо до главной городской пристани. «А можно я вас попрошу об одном одолжении?» – спросила робко рыба-сом. «О, с удовольствием!» – ответили дети хором. «Почешите мне, пожалуйста, спинку! Ну, пожалуйста!» Это она сказала голосом известного тебе, дружок-артиста. «Ну, конечно, с большой радостью!» – сказала синяя шляпочка и принялась почесывать рыбу-сома, начиная за ушком. Не тут-то было. До этого синей шляпочке приходилось почесывать котенка у бабушки, а тут целая рыба-сом размером 4 слонов. И чешуя у нее царапучая. Пигмалиоша увидел эту картину и полез за блокнотиком. «Прикан дула брыбану дул, абрики вики папу анд». Листочек превратился в маленькую точку как раз над рыбой, а из тучки полился теплый-притеплый дождик. «Ах, как хорошо! Можете больше не чесать!» – обрадовалась рыба и сделала круг по акватории. Тучка, как привязанная, следовала за ней. «Спасибо!» – поблагодарила рыба-сом. «Может, вам подарить еще и зонтик? Вдруг будет гроза или буря?» – крикнул ей Пигмалиоша. «Спасибо! Пока не надо!» – вежливо отказалась рыба-сом. «А если вам надо будет куда за море, на курорт или за покупками, зовите, я обязательно приплыву!» Вильнула хвостом и удалилась, уводя за собой свою личную теплую тучку.